Это что же, понимающе улыбнулся Муравьев, из-за нашего с вами местного патриотизма? Может быть, улыбнулся Брюханов, хотя присутствуют и более веские мотивы. Зерский моторный — другое ведомство. Но государство-то одно, его интересы едины. А у Чубарева огромная база, человек деловой, многое сможет нам подбросить. «Да, разумеется. Послушай, Павел Андреевич, чувствуя неприятный холодок от собственной решимости, в упор, — сказал Брюханов. Если не согласен, давай, выкладывай доводы. А то ведь сколько ни вертись, а решать все равно придется. Нам с вами, раз мы оказались волею судеб в одной упряжке». «Не по моей вине, — с необычной горячностью возразил Муравьев, — и не отвел взгляда, даже попытался усмехнуться. Брюханов видел, как медленно отливала у него кровь от лица. «Мне тоже нелегко, Тихон Иванович. Я очень стараюсь соответствовать нашему и вашему новому положению. Я очень сочувствую вам. Он цепко, отлично зная, что метит в самое больное место, обижал лицо Брюханова. Я давно отвык удивляться, давно понял, что в этой шахматной партии последний ход принадлежит не нам с вами, Тихон Иванович. И вообще многое в жизни, особенно такой, как наше с вами, вряд ли поддается логике. Зря, — сухо сказал Брюханов, — понять можно все, только мы иногда стараемся не признаваться в этом. Так нам выгодно. Что ж, вы серьезно надеетесь сказать свое слово в нашем департаменте? Все больше беря себя в руки, Муравьев повозился, удобнее устраиваясь в кресле. Не дождавшись ответа, он, глядя перед собой отсутствующим взглядом, ушел в свои мысли. Что ж, попытайтесь, не вы первый, не вы последний. Закон усреднения причешет и вас. Слыхали о таком? Если нет, то услышите. А скорее на себе почувствуете. Ждать долго не придет. Не было бы меня, нашлась бы другая, не менее средняя личность, которая стала бы держать вас за фалды. Для этого она и существует в природе. В этом раз и навсегда ее биологическая функция — быть при ком-то. Поэтому великому закону усреднения любую сильную исключительную личность нейтрализует серое нечто. «Что это на вас нашло сегодня, Павел Андреевич?» — спросил Брюханов, впервые после знакомства с Муравьевым, испытывая к нему настоящий интерес.